было. «Достаточно». «Достаточно — это хватит на небольшую лошадь или можно было купить дом в столице?» «Считай это инвестицией». Ее голос снова стал почти равнодушным. «Во что?» «В человека, который меня очень заинтересовал». Она все еще стояла спиной, но плечи чуть опустились, и хвост перестал метаться, как безумный. Уши приподнялись, повернулись в мою сторону, ловя звуки, и я понял, что она прислушивается к моему дыханию, пытается понять, как я отреагировал на ее... Что это вообще было? Минутная слабость хищницы, которая слишком долго жила среди людей и нахваталась человеческих привычек? Я решил не давить. Не потому, что такой благородный, а потому, что знал, загнанный в угол зверь кусается. А Мира кусалась очень больно. Я видел результаты ее работы. «У меня кое-что есть для тебя», — сказала она, и я услышал, как она роется в кармане плаща. Гепарда повернулась, и лицо у нее снова было спокойным, собранным, с тем особым выражением, которое я уже научился узнавать. «Сейчас будем говорить о делах, и попробуй только вспомнить, что было минуту назад». Я не стал вспоминать, по крайней мере, вслух. Мира подошла к тумбочке у кровати, той самой, на которой стоял кувшин с водой, и лежала какая-то тряпка, которой целитель вытирал руки и положила на потертое дерево что-то маленькое. Металл тихо стукнул о дерево, и в солнечном луче, который падал из окна, что-то тускло блеснуло. Я приподнялся на локте, чтобы разглядеть получше, и ребра медленно напомнили, что приподниматься пока не стоит. Проигнорировал. Ребра у меня теперь в вечных должниках. Столько раз их ломали и чинили, что они уже должны привыкнуть к неудобствам. На тумбочке лежала медаль. Или медальон, я не сразу понял разницу. Темный металл, почти черный, с легким отливом в синеву. Размером с крупную монету или небольшое яйцо. На одной стороне — волчья голова, оскаленная, с острыми ушами и глазами, которые, казалось, следили за мной даже с плоской поверхности металла. На другой — руны, мелкие и угловатые, похожие на царапины когтей по камню. Я не мог их прочитать, но что-то в их форме казалось знакомым, будто я видел похожие символы где-то раньше. Может, в книгах, которые листал прошлый владелец этого тела. По краю медали шел узор из переплетенных линий, тонких и точных, явно работа мастера, который знал свое дело. Я присмотрелся и понял, что это не просто узор, а стилизованные фигуры, волки с задранными мордами, кошки в прыжке, птицы с распростертыми крыльями, какие-то существа, которых я не узнал, может, змеи, может, рыбы, может, что-то совсем экзотическое. Все они переплетались, перетекали друг в друга, создавая бесконечную цепь. Красивая вещь. Старая, судя по темному налету на металле и легким потертостям на выступающих частях. Такие потертости появляются, когда вещь долго носят, когда ее часто берут в руки или когда она переходит от владельца к владельцу. «Что это?» Мира не ответила сразу. Подошла к окну. Оперлась бедром о подоконник и скрестила руки на груди. Свет падал на нее сбоку, и я снова заметил, как он играет на пятнистом меху, как подсвечивает янтарные глаза, как очерчивает линию скулы и подбородка. Красивая. Странной, нечеловеческой красотой, но красивая. «Медальон друга стаи», — сказала она наконец. «Высшая награда, которую Союз Свободных Стай может дать не Химере». Я взял медальон с тумбочки. Металл оказался тяжелее, чем выглядел, и в нем ощущалось что-то еще. Легкая вибрация на грани восприятия. Будто внутри была заточена капля магии. «За всю историю Союза такую медаль заслужили всего 9 человек», — продолжала Мира. «Как понимаешь, людей, которые рисковали всем ради химер, не так много. А тех, кто при этом жил достаточно долго, чтобы получить награду, еще меньше». Я повертел медаль, разглядывая волчью голову. Оскал был не злым, скорее предупреждающим. Мол, могу укусить, но пока что не буду. «И за что их давали?» «Да по-разному. Один человек был целителем, который 20 лет лечил химер в трущобах бесплатно, рискуя каждый день получить нож в спину. Другой была женщина, которая прятала беглецов во время большой охоты, когда за укрывательство полагалась смерть. Ее повесили, когда нашли тайник, но она успела спасти больше сотни жизней. Мира промолчала, глядя в окно. Последний раз друга стаи вручали 40 лет назад имперскому генералу Волошину. Ему приказали уничтожить химерскую деревню вместе со всеми жителями, но он отказался это делать. И что с ним стало? Казнили за измену. Публично, на главной площади столицы. Я посмотрел на медаль, потом на Миру. То есть ему вручили награду посмертно? Да. Это должно меня обнадежить или напугать? Потому что пока звучит как намек, что мне стоит заранее выбрать гроб и место на кладбище. Мира фыркнула, и это было почти смешком. Ну, почти. Это просто исторический факт. Люди, которые помогают химерам вопреки приказам, вопреки выгоде, вопреки здравому смыслу, редко доживают до старости. Мир так устроен, и я не собираюсь делать вид, что это не так. Ты заслуживаешь знать, во что ввязываешься. Спасибо за честность. Я прямо чувствую, как оптимизм переполняет меня через край. Сейчас встану и пойду заказывать памятник. Что-нибудь скромное, с эпитафией. Он хотел как лучше, а получилось как всегда. На этот раз Мира улыбнулась. Не той хищной улыбкой, которую я видел в бою, а чем-то более мягким, более человечным. «Это не просто побрякушка», — сказала она серьезнее. «Не сувенир и не безделушка для коллекции. Любая химера Союза, увидев этот знак, обязана помочь носителю. Не может помочь, если настроение хорошее, а именно обязана. Это закон старше большинства человеческих государств». Она отошла от окна и начала расхаживать по комнате. Потому как она жестикулировала, я понял, тема для нее важная. По-настоящему важная. «Если тебе негде ночевать, любой дом откроет двери. Если нечего есть, накормят, даже когда самим не хватает. Если нужна защита, вступятся, даже рискуя собой. А информация и контакты, за которые другие платят годами и целыми состояниями, для тебя будут бесплатными». «Звучит как членская карточка очень эксклюзивного клуба», — сказал я, все еще вертя медаль в пальцах. «Только вместо скидок в ресторанах — скидки на спасение жизни». «Можно и так сказать. Только вступительный взнос измеряется не в золоте». «А в чем?» Мира остановилась и посмотрела на меня. Прямо, без увиливания. «В крови. В готовности рисковать. В том, чтобы делать правильные вещи, когда проще и безопаснее было бы отвернуться». Я замолчал, потому что отвечать на такое шуткой казалось неправильным. Медаль лежала на моей ладони, теплая и тяжелая, и волчья голова скалилась, будто говорила: «Ну что, человек, готов соответствовать?» А я как бы понятия не имею, готов или нет. «Кто принял это решение?» — спросил я. «О награде. Ты сама или...» «Совет стай. 7 старейшин по одному от каждого крупного клана. Волки, кошки, птицы, змеи, медведи, лисы и...» Она запнулась. «И смешанные. Те, кто не принадлежит ни к одному виду полностью». «И когда они успели проголосовать?» «Вчера ночью, пока ты валялся без сознания и пугал целителя своим упрямым нежеланием умирать. Мы провели срочное заседание через магическую связь». Я попытался представить себе эту картину. 7 химер. Каждая — глава целого клана. Сидят где-то в разных концах мира и обсуждают какого-то 17-летнего придурка. Так себе вечер пятницы. «И что, вот так просто взяли и решили? А давайте наградим этого идиота, который чуть не зажарился заживо ради кучки незнакомых химер». «Ага, причем единогласно». Я моргнул. «Единогласно?» «Все 7 голосов. Без обсуждения, без споров, без «а давайте подождем и посмотрим». Просто 7 «за» и ни одного «против». Это было неожиданно. Слишком слабое слово. Невероятно. Ближе, но все еще не то. Судя по тому, что я знал о Союзе из обрывков разговоров и редких книг, которые попадались прошлому владельцу этого тела, там не очень-то жаловали людей. И не без причины. Столетия охоты, когда на химер устраивали облавы, как на диких зверей. Столетия рабства, когда их продавали на рынках рядом с лошадьми и коровами. Столетия презрения, унижения и насилия, которые не забываются за одно поколение. Все это создало определенную репутацию для человечества в целом и для аристократов в особенности. И вот семь старейшин, каждый из которых наверняка потерял кого-то из-за людей, друзей, родных, может быть, детей, единогласно голосуют за то, чтобы наградить человека. Причем не просто человека, а наследника великого дома, представителя той самой знати, которая веками охотилась на их народ. «Они знают, кто я?» — спросил я медленно. «Что я Морн, сын графа, наследник и все такое?» «Знают. Я доложила полностью, без утайки. Имя, титул, семья, история». «И все равно?» «И все равно». Мира снова села на край кровати. Не так близко, как раньше, но и не на безопасном расстоянии. Просто села, как садятся рядом с кем-то, кого уже не считают чужаком. «Мой создатель, старейшина Велимир, сказал на заседании интересную вещь, что человек не выбирает свою кровь, он выбирает поступки, которые совершит. Что ты мог уйти, когда стало опасно, но остался. Мог остановиться, когда тело отказало, но все равно продолжил. Мог спасти одного-двух для очистки совести, но спас их всех. И что ему плевать, чей ты сын. Важно только то, что ты сделал». Она помолчала. «Старейшина Воронов ненавидит людей больше всех в Совете. И это не преувеличение. Он буквально ненавидит вас всей душой. И у него есть на то причины, о которых я не буду рассказывать. Так что, когда он голосует за то, чтобы наградить человека, это что-то да значит». Медаль лежала у меня на ладони. Волчья голова скалилась, руны поблескивали в солнечном свете, переплетенные фигуры животных бежали по краю бесконечным хороводом. Не просто кусок металла, а признание от тех, кто имел все основания ненавидеть таких, как я. «Спасибо», — сказал я наконец. «Передай совету, передай, что я постараюсь не опозорить эту штуку. Не обещаю, что получится, учитывая мой талант влипать в неприятности, но на самом деле постараюсь». Мира кивнула и встала с кровати. Движение было плавным, кошачьим, и я в очередной раз поймал себя на том, что слежу за ней взглядом. Плохая привычка, надо с ней что-то делать. Потом, когда-нибудь, может быть. «А теперь давай поговорим о делах». Ее голос вновь стал собранным. «Ты нашел что-нибудь в кабинете этого ублюдка-химеролога? Какие-нибудь документы, доказательства, связи с людьми за пределами этого города?» Переход был резким, но я был ему благодарен. Слишком много эмоций для одного утра, слишком много всего, что нужно переварить. Пора вернуться к чему-то понятному и знакомому. К политике, интригам и планированию того, как сделать жизнь плохих людей максимально неприятной. Тут я чувствовал себя гораздо увереннее. «Марик!» — позвал я чуть громче. Дверь открылась почти сразу, без стука и без паузы. Я не удивился. За эти недели я успел изучить капитана достаточно, чтобы знать. Он не ушел успокаивать соловья. Стоял в коридоре и ждал, пока понадобится. Такой уж он человек, знает, когда нужно быть рядом и когда лучше держаться на расстоянии. «Принеси документы и воды еще, если не сложно. В голове до сих пор как наждаком прошлись». Марик кивнул и исчез за дверью. Через минуту он вернулся с бумагами в одной руке и кувшином в другой. Поставил все на тумбочку, налил мне воды в кружку и отступил к двери, давая понять, что будет снаружи. Я сел на кровать, опершись спиной о изголовье и подложив под поясницу подушку. Руки слушались, хоть и были слабее, чем хотелось бы. Голова работала, что само по себе было приятным сюрпризом после полутора дней в отключке. Бумаги из мельницы. Те самые, которые я собирал, пока вокруг все горело и рушилось. Те самые, из-за которых Феликс пытался меня зарезать. Мира подтащила стул ближе к кровати и села, глядя, как я раскладываю документы веером. Накладные, счета, маршруты, списки товара с именами и ценами. Обычная бухгалтерия, если не знать, что за ней стоит. «Видишь этот знак?» Я ткнул пальцем в угол одного из листов, где красовалась волчья голова с тремя звездами. «Старый герб Волковых. Они использовали его до возвышения, когда еще были мелким родом, на западных границах. Сейчас мало кто помнит, но я видел его раньше, на запонках старого герцога». Мира наклонилась ближе, разглядывая символ. «Волковы», — повторила она медленно. «Один из 12 великих домов». «Именно. Хранители западных границ, владельцы торговых портов. Семья, с которой мой отец выстраивал союз. Родители моей бывшей невесты». Я бросил очередной лист на стопку. «И, как выяснилось, спонсоры сети по торговле с живыми существами». «Ты понимаешь, что это значит?» «Понимаю». На каждом втором листе в углу красовался тот самый герб. Волчья голова скалилась с бумаги, и три звезды над ней поблескивали золотой краской. «Вот это!» — сказал я вслух больше для себя, чем для Миры. Мне нужно было проговорить это, выстроить логическую цепочку, убедиться, что я ничего не упускаю. «Старый герб Волковых, который они использовали до возвышения. Редкий, малоизвестный, но все еще их. Это связь и единственная улика». Но это практически ничто». Я отложил бумаги и потер переносицу. Глаза уставали быстрее, чем хотелось бы. Еще одно напоминание, что тело пока не в форме. «Это Великий дом, один из 12 столпов Империи. Против них с косвенными уликами не попрешь. Адвокаты скажут, что кто-то использовал старый символ без ведома семьи. Ах, какой-то мелкий чиновник порочит честь нашего древнего рода. Мы понятия не имели. И попробуй докажи обратное». Мира кивнула, понимая, к чему я веду. «Чтобы тронуть Волковых, нужны железные доказательства, подписи главы рода, печати с личным гербом, свидетели, которых нельзя купить или запугать. А у нас что? Бумажки со старым гербом и словом магистрата, который скажет все, что угодно, лишь бы смягчить свой приговор». «Крюков может дать показания». «Может, если доживет до суда. Но даже тогда кто поверит показаниям работорговца против слова Великого дома? У Волковых армия адвокатов, связи в Сенате и друзья при дворе. Они раздавят любое обвинение, а того, кто его выдвинул, похоронят заживо. В лучшем случае — политически, в худшем — буквально». Мира молчала, обдумывая мои слова. «Так что ты предлагаешь?» — спросила она наконец. Я собрал бумаги обратно в стопку. «Придержать их до поры до времени. Если подождать и собрать больше, можно будет ударить так, чтобы они не отмылись. Найти других свидетелей. Проследить денежные потоки до конкретных счетов. Связать герб с приказами, а приказы — с именами. Выстроить цепочку доказательств настолько крепкую, что никакие адвокаты ее не разорвут». Мира внимательно слушала мои доводы. «Ты не собираешься действовать сгоряча?» «Месть сгоряча — это для идиотов и героев из сказок. Красиво выглядит в песнях, когда благородный рыцарь врывается в замок злодея и рубит всех направо и налево. В реальности такой рыцарь обычно заканчивает с арбалетным болтом в спине, потому что злодеи не сидят и не ждут, пока их придут убивать». Я потянулся за кружкой с водой и отпил глоток. «Я же предпочитаю действовать холодно, расчетливо и максимально болезненно для моих врагов. Это будет месть, от которой нельзя отмахнуться, откупиться или свалить на стрелочника. Такая, которая бьет не в лицо, а в самое уязвимое место, в репутацию, в деньги, в связи, которые строились поколениями». «И сколько времени это займет?» «Не знаю. Месяцы, может быть, годы. Столько, сколько понадобится». Я поставил кружку обратно на тумбочку. «Волковы торгуют химерами. Это факт, который я теперь знаю. Рано или поздно я это докажу так, чтобы комар носа не подточил. И тогда они заплатят. Не сегодня, Может быть, не завтра и не через год, но заплатят. За каждую клетку, за каждый ошейник, за каждого ребенка, которого продали как скотину на рынке». Мира молча кивнула. В ее глазах было что-то похожее на одобрение. Или на понимание. Может, на то и другое сразу. «У меня будет к тебе просьба», — добавил я. «Ты ведь возвращаешься в Союз?» «Да. Там где-то сидят те, кто сливает информацию наружу. Кто помогает охотникам находить наших. Кто продает своих за человеческое золото. Я найду их». «Если по дороге попадется что-нибудь на Волковых, любые связи, контакты, документы, имена, дай мне знать». «Договорились». Она встала со стула и направилась к окну. У подоконника Мира остановилась. Несколько секунд просто стояла, глядя на улицу вниз, на крыши домов, на небо. Плечи чуть напряглись, хвост качнулся из стороны в сторону. «Когда закончишь в академии?» — сказала она, не оборачиваясь. «Если захочешь, в Союзе тебя примут». И прежде чем я успел ответить, она перемахнула через подоконник и исчезла. Я несколько секунд смотрел на пустое окно. Занавеска колыхалась от легкого ветерка, и где-то на улице все еще чирикали птицы, и жизнь шла своим чередом, будто ничего не произошло. Медаль лежала на тумбочке. Волчья голова все так же скалилась. «Это было приглашение погостить?» — спросил я вслух, обращаясь к потолку. «Или меня только что попытались завербовать?» Петя, как обычно, промолчал. «Бесполезный собеседник. Надо бы найти потолок поразговорчивее». Глава 9. Слава Морнам. Феликс появился через полчаса после ухода Миры. Я услышал его шаги в коридоре задолго до того, как он постучал. Размеренные, уверенные, с той особой чеканностью, которую вбивают в детей аристократов вместе с владением холодным оружием и танцами. Шаги человека, который точно знает, куда идет и зачем. Который никогда в жизни не спотыкался о пороге и не врезался в дверной косяк с просонья. Который, наверное, даже посрать ходит с таким достоинством, будто совершает государственный визит. Только вот он три раза прошел мимо моей двери, прежде чем, наконец, остановился. Я лежал и считал. Первый проход быстрый, деловитый, типа «Я тут просто мимо прошел, случайно оказался в этом крыле, вообще не собирался к тебе заходить». Второй, медленнее, с паузой у двери ровно на 2 секунды. Достаточно, чтобы занести руку для стука, и недостаточно, чтобы решиться. Третий — совсем медленный, почти крадущийся, и я отчетливо слышал, как он остановился, постоял, пошел дальше, снова остановился. Нервничает парень. Это хорошо. Нервный Феликс — это Феликс, который совершает ошибки. А мне сейчас очень нужно, чтобы братец совершил пару-тройку ошибок, потому что в нормальном состоянии он соображает неплохо. Не гений, конечно, но и не дурак. Такой крепкий середнячок с амбициями, который компенсирует недостаток таланта усердием и папиными связями. Тем временем пошел 4-й заход. Шаги замедлились почти до полной остановки. «Давай, братец, ты уже здесь. Ты уже проиграл момент, когда мог уйти с гордо поднятой головой. Теперь либо стучи, либо стой под дверью до вечера». «Хотя второй вариант тоже неплох. Я бы послушал, как ты там сопишь и собираешься с духом». Я успел допить воду, поправить подушку и принять позу выздоравливающего героя. Знаете такую? Благородная бледность, задумчивый взгляд вдаль, руки сложены на груди. Картина — страдалец на пороге великих свершений. Жаль, зеркала под рукой не было. Наверняка выглядел впечатляюще. «Да входи ты уже!» Не выдержал я. «У меня от твоего топтания голова разболелась». После небольшой паузы дверь все-таки открылась, и на пороге возник мой младший брат. «Твою мать!» «Нет, серьезно! Твою мать и всех ее предков до 7-го колена!» Он выглядел так, будто последние 2 суток провел на курорте, а не в горящей мельнице. Камзол свежий, темно-синий, с серебряной вышивкой, без единого пятнышка. Ни складочки, ни пылинка, ни намека на то, что этот же человек 2 дня назад катался по полу в собственной крови. Волосы уложены идеально, каждая прядь на своем месте, будто над ними час трудился личный цирюльник с линейкой и отвесом. И нос. Нос был особенно хорош. Прямой, аристократичный, с той самой легкой горбинкой, которая придает лицу породистости. Тот самый нос, в который я впечатал свой лоб со всей накопившейся братской любовью. Хрустнул он тогда знатно, прямо как сухая ветка под сапогом. Я этот звук еще долго буду вспоминать в минуты грусти, чтобы поднять себе настроение. А теперь стоит как новенький, будто и не было ничего. Феликс вошел в комнату, аккуратно прикрыл за собой дверь и несколько секунд стоял у порога, оглядываясь. Оценивал обстановку, отмечал расположение мебели, искал глазами документы. На виду их не было, лежали себе спокойно в ящике тумбочки прямо у меня под рукой. Но братец этого не знал, и потому, как он скользнул взглядом по столу, по моей изодранной куртке на стуле, даже по подоконнику, я понял, что ему очень хочется знать, где они. Прямо руки чешутся. Прямо физически не может успокоиться, пока не выяснит. Забавно наблюдать, как человек пытается сделать вид, что его что-то не интересует, и при этом весь изводится от любопытства. «Присаживайся». Я кивнул на стул у стены. «Или можешь постоять, если тебе так привычнее. Хотя стоять над лежачим больным и сверлить его взглядом — это немножко невежливо, не находишь? Создает впечатление, что ты пришел не поговорить, а проверить, не сдох ли я случайно за ночь». Феликс не сел. Вместо этого он прошел к окну и остановился там, глядя на улицу. Руки сложены за спиной, спина прямая, подбородок чуть приподнят. Классическая поза задумчивого аристократа у окна. «Красивый вид, да?» — спросил я. «Черепица, флюгеры, благопристойность. Даже голуби тут какие-то слишком воспитанные. Сидят чинно, не гадят. Тоска. Надо будет попросить Сизова провести с родичами воспитательную работу». Феликс повернулся ко мне. «Что ты собираешься делать с документами?» «Опа! Прямо в лоб, без прелюдий и реверансов. Никаких «как себя чувствуешь» или «рад, что выжил». Никаких «извини, что пытался тебя зарезать, погорячился немного». Сразу к делу. Ценю. Нет, правда ценю. Терпеть не могу, когда люди ходят вокруг да около, изображая светскую беседу, когда на самом деле хотят спросить что-то конкретное. «Ах, какая чудесная погода! Кстати, ты не собираешься уничтожить мою жизнь этими документами? Чай будешь?» «О, мы сразу к главному!» Я изобразил приятное удивление. «Без «привет, братец, как твои ожоги?» Без «извини, что наставил на тебя меч!» «Я немного разочарован, если честно. Думал, ты хотя бы притворишься, что тебя волнует мое здоровье. Секунд на 5, для приличия. Артем...» «Нет, нет, все нормально. Я понимаю. У тебя плотный график. Столько дел, столько забот. Заговоры, интриги, попытки братоубийства. Это все требует времени. Где уж тут на вежливость отвлекаться?» Феликс поморщился. Совсем чуть-чуть, на долю секунды. И он понял, что я заметил, и от этого поморщился еще сильнее. «Это было необходимо», — сказал он. «Ну, конечно, необходимо. Когда обнаруживаешь компромат на будущую родню, первое, что приходит в голову — зарезать родного брата и сжечь улики. Я не собирался тебя убивать». «Да, а меч у горла — это новый способ выражения братской привязанности». Феликс открыл рот, закрыл и снова открыл. Я мысленно поставил себе галочку. 1-0. «Ладно», — сказал я, меняя тон на почти дружелюбный. «Давай начнем сначала. Ты пришел не извиняться, это очевидно. Извиняться — это ниже твоего достоинства. Да и вообще, за что извиняться? Ты же действовал из лучших побуждений. Ради семьи, ради союза, ради светлого будущего дома Морнов. Все правильно сделал, просто немного не рассчитал, что я окажусь живучей, чем выглядел». Феликс молчал. «Так вот, ты пришел узнать, что я собираюсь делать с бумагами, верно?» «Да». «Отлично. Вот это я называю продуктивный разговор. Никакой воды. Сразу к сути, прямо как на деловых переговорах». Я сделал паузу и потянулся к тумбочке за кружкой. Она была пустая, но какая разница? Пауза — это тоже инструмент. Пусть постоит и понервничает, погадает, что я скажу дальше. К тому же мне нравилось смотреть, как он пытается сохранять невозмутимость. Стоит такой у окна, весь из себя ледяной аристократ, а внутри — как кипящий котел. Варится в собственных соках и делает вид, что ему прохладно. «Знаешь», — начал я, — «я много думал об этом. Полтора дня без сознания — это прорва времени для размышлений. Ну, технически я не думал, потому что был в отключке. Но потом, когда очнулся, думал очень интенсивно. Прямо мозг перегревался». Феликс ждал. Надо отдать ему должное. Ждать он умел. Стоял неподвижно, как статуя, и только глаза выдавали напряжение. Бегали туда-сюда, пытались поймать мой взгляд и понять, куда я клоню. «Если эти бумаги всплывут сейчас», — продолжил я, — «будет скандал. Это даже ребенку понятно. Волковы окажутся под ударом, их репутация полетит в выгребную яму, и куча очень важных людей будет очень недовольна. Потому что когда падает великий дом, он падает не один. Он тянет за собой всех, кто стоял рядом, кто торговал с ним, кто заключал союзы, кто ездил к ним на охоту и хвалил их вино». Феликс чуть дернул челюстью. «Да-да, ты все правильно понял. Это касается и тех, кто собрался жениться на их дочке». Молчание. «Помолвка-то уже объявлена», — продолжил я тем же размеренным тоном. «Публично, громко, с фанфарами. Приглашения наверняка печатают, платья шьют. Повара обсуждают меню, флористы спорят, какие цветы лучше подойдут к глазам невесты. А глаза у нее, надо сказать, красивые. Холодные, как у змеи, но красивые». Феликс сжал кулаки. «Так, стоп. Это что сейчас было? Он что, правда в нее влюбился? Не просто согласился на выгодный брак, а реально влюбился? В Алису? Во бедолага! Влюбиться в Алису Волкову — это примерно как влюбиться в красивую ледяную статую. Смотреть приятно, а обнимать холодно, бессмысленно и грозит обморожением определенных частей тела». «К чему ты ведешь?» «К простой мысли, братец. Когда следователи начнут копать грязное белье Волковых, они начнут, поверь, такие скандалы не замять. Они обязательно спросят, а что знали Морны? Когда узнали? И почему, собственно, молчали?» Я поставил пустую кружку обратно и развел руками. «И вот тут начнется самое интересное, потому что никто не поверит, что мы не знали. Два дома готовились к слиянию годами, обменивались визитами, обсуждали приданное, планировали совместное будущее, и при этом понятия не имели, чем занимается будущая родня. Серьезно. Это надо быть либо слепым, либо идиотом. А Морны, насколько я помню, не считаются ни первыми, ни вторыми». Феликс отошел от окна и сел на стул. Движение было резким, почти дерганым. «Хорошо. Значит, достал его. По-настоящему достал, а не просто поцарапал поверхность». «Отец потратил годы на этот союз», — продолжил я. «Годы переговоров, годы взаимных услуг, годы улыбок на балах и рукопожатий на охоте. А ты — его венец. Живое воплощение договора, печать, которая скрепляет сделку, жертвенный агнец на алтаре политической целесообразности. Хотя нет, это слишком драматично. Скажем так, ключевой элемент конструкции». «Я понял твою мысль». «Правда? Отлично. Тогда ты понимаешь, что если я сейчас вывалю эти бумаги на стол, пострадает не только твоя очаровательная невеста. Не только ее папочка с его портами и торговыми путями. Пострадает весь дом Морнов. Наша репутация, наши связи, все, что строилось поколениями». Я помолчал, давая словам осесть. «Поэтому я придержу их. Пока». Тишина. Феликс смотрел на меня так, будто я только что заговорил на древнеэльфийском. Или отрастил вторую голову. Или сообщил, что на самом деле я... переодетый дракон, который притворялся человеком последние 17 лет. «И что ты хочешь взамен?» — медленно спросил он. А вот на этот вопрос у меня был очень-очень хороший ответ. «Ничего». Феликс моргнул. Потом еще раз. «Не верю». «Твое право. Можешь не верить. Можешь думать, что я плету какую-то хитрую интригу. Можешь подозревать подвох в каждом моем слове. Это ничего не изменит». «Ты хочешь сказать, что просто так, из чистого альтруизма, решил защитить семью, которая фактически от тебя отказалась?» «Звучит глупо, когда ты так формулируешь». «Потому что это и есть глупость». «О, эмоции. Наконец-то. А то я уже начал думать, что братец — робот, которого папочка собрал в подвале из запасных частей». «Может, и глупость», — согласился я. «А может, я просто понимаю кое-что, чего ты не понимаешь. Дом — это не только те, кто сидит наверху и принимает решения. Это еще и слуги, которые зависят от нашей репутации. Вассалы, которые клялись в верности. Крестьяне на наших землях, которым будет очень несладко, если морны потеряют влияние. Ты о них подумал, когда размахивал мечом у меня под носом?» Феликс промолчал. «Вот и я о том же. Ты думал о союзе с Волковыми, о своей помолвке, о том, как бы не расстроить папочку. Я же думал о людях, которые пострадают, если все это рухнет». Я откинулся на подушку и сложил руки на груди. «Так что да, братец, я придержу документы. Не ради тебя, не ради Алисы и уж точно не ради нашего с тобой папаши. Ради всех остальных, кто не виноват в том, что верхушка нашего дома состоит из...» Я помахал рукой, подбирая слово. «Из людей со сложными моральными ориентирами». Несколько секунд мы просто смотрели друг на друга. Я видел, как Феликс пытается переварить услышанное. Он пришел, готовый торговаться, готовый угрожать, давить, предлагать сделки. А вместо этого получил что? Подарок? Одолжение? Акт необъяснимого благородства от человека, которого он пытался убить? Это не укладывалось в его картину мира. Вообще никак. «Но ты ведь понимаешь», — добавил я, — «что теперь ты мне должен». Вот тут он дернулся. «Ты только что сказал? Я сказал, что ничего не хочу взамен. И это правда. Никаких требований, никаких условий, никаких «принеси мне голову врага на серебряном блюде». Но долг — это не требование. Это просто факт, как гравитация. Ты можешь не верить в гравитацию, но если прыгнешь с крыши, то все равно упадешь». Я чуть подался вперед. «Я мог похоронить твою помолвку одним письмом. Мог отомстить за то, что ты пытался меня зарезать. Мог устроить отцу такой подарочек, от которого он бы неделю не спал. Но не стал. И это, братец, создает определенную асимметрию в наших с тобой отношениях». Феликс сидел неподвижно, но я видел, как подрагивает мускул у него под глазом. «Ты изменился», — наконец сказал он. «Может быть. А может, ты просто никогда не знал меня по-настоящему? Мы ведь особо не общались. Ты был занят тем, что учился быть идеальным наследником. А я...» Я пожал плечами. «А я просто жил». Феликс встал. Резко, рывком, будто его подбросило пружиной. Я видел, как он борется с желанием сказать что-то еще, как слова подкатывают к горлу и застревают там, потому что нечем крыть. Рот приоткрылся, закрылся, снова приоткрылся. Хочет возразить, а нечего. Хочет ударить, а нельзя. Хочется хотя бы хлопнуть дверью, но это будет признанием поражения. «Паршивое чувство, братец. Я знаю, так как сам через это когда-то проходил». «Можешь идти», — сказал я, откидываясь на подушку. «Передай отцу, что я в порядке. Хотя нет, не передавай. Ему наверняка все равно». Феликс дошел до двери и остановился, держась за ручку. Несколько секунд просто стоял спиной ко мне, и я почти видел, как он подбирает слова. Ему хотелось сказать что-нибудь хлесткое, чтобы уйти не совсем побитым. Но так ничего и не сказал. Просто открыл дверь и вышел. Я же лежал и смотрел в потолок, слушая, как затухает звук его шагов. Забавная штука получилась. Я ведь и так собирался придержать документы. Объяснял Мире полчаса, что косвенных улик недостаточно, что нужно время, что атаковать сейчас — самоубийство. Это была моя стратегия с самого начала, еще до того, как Феликс переступил порог. Но он этого не знал. Он думал, что получил уступку, жертву, великодушное одолжение от брата, которого он так презирает. И теперь он мне должен за решение, которое я принял бы в любом случае. За жертву, которой на самом деле не было. Чистая работа, Артем. Без угроз, без шантажа, без грязи. Просто правильные слова в правильном порядке. Прошлый владелец этого тела так не умел. Был честным, открытым, предсказуемым. И все этим пользовались. А новый Артем учится быстро. Может быть, слишком быстро. «Петя», — сказал я трещине в потолке, — «я становлюсь плохим человеком». Петя промолчал. Впрочем, я и не ждал ответа. Утро встретило меня так, будто я задолжал ему денег. Ветер с гор врезал в лицо, едва я переступил порог дома, и холод тут же полез под куртку, забрался в рукава и пробрался за шиворот. Новая куртка, купленная взамен той, что сгорела на мельнице, оказалась красивой, но абсолютно бесполезной против этого ледяного безобразия. Я застегнул куртку до самого горла, втянул голову в плечи, шагнул на крыльцо и... замер. Ведь на площади перед зданием творилось что-то странное. Там стояли гвардейцы, причем много, человек 20, а то и больше. Я не считал, потому что был занят попыткой понять, какого черта они тут делают. Все в парадной форме, с начищенными пуговицами и факелами в руках. Факелами? При свете дня? Вы серьезно? Я огляделся в поисках подвоха. Может, кто-то умер, и это похоронная процессия? Может, в город приехал кто-то важный, и гвардейцы просто перепутали дом? Может, это какой-то местный праздник, о котором я не знал, типа «день стояния с факелами без видимой причины». Но нет, они смотрели на меня. Все 20 с лишним человек стояли и смотрели именно на меня. И в их взглядах не было ни капли насмешки. За спинами гвардейцев толпились горожане. Много, наверное, несколько сотен, и все глазели на меня с откровенным любопытством. Кто-то перешептывался, кто-то показывал пальцем, а кто-то крикнул что-то одобрительное, но я не разобрал слов за гулом толпы. Но затем этот кто-то крикнул еще громче. «Это он! Тот самый Морн!» И толпа загудела, как потревоженный улей. Я стоял на крыльце и чувствовал себя полным идиотом. Все эти люди явно знали что-то, чего не знал я. Смотрели, ждали чего-то, а я понятия не имел, что должен делать. Может, помахать рукой? Сказать речь? Станцевать? Надеюсь, не последнее. С танцами у меня всегда не особо складывалось. «Какого хрена тут происходит?» — спросил я, не особо заботясь о том, услышит меня кто-нибудь или нет. Марик появился за моим плечом. Я не слышал, как он подошел, но это было нормально. Капитан двигался тихо, даже с дыркой в боку и рукой на перевязи. «Иди», — сказал он. «Они ждут». «Кто ждет? Чего ждет? Марик, я не понимаю». «Просто иди». Я посмотрел на него, потом на гвардейцев, потом снова на него. Марик молчал и не торопил. Просто стоял и ждал, пока я перестану тупить. «Ладно. Если это какой-то розыгрыш, я потом найду виноватых и выскажу им все, что думаю. А если нет, ну, тогда просто пройду по этому дурацкому коридору и сяду в карету, как нормальный человек». Я спустился с крыльца и пошел. Сапоги стучали по булыжникам, и этот звук казался неприлично громким в наступившей тишине. Толпа перестала гудеть, служанки перестали хихикать, даже мальчишки на бочках замерли и перестали толкаться. Все смотрели на меня, и от этих взглядов хотелось провалиться сквозь землю или хотя бы ускорить шаг, но что-то подсказывало, что бежать через почетный коридор — это не совсем то, чего от меня ожидают. Первый гвардеец, мимо которого я прошел, чуть склонил голову. Это был не поклон, не реверанс, а просто короткий кивок. Я моргнул и пошел дальше. Второй гвардеец сделал то же самое. И третий. И четвертый. Они кивали мне. Каждый гвардеец, мимо которого я проходил, чуть склонял голову. Молча, коротко, глядя прямо в глаза. Я шел дальше, стараясь не сбиться с шага и не выглядеть при этом полным идиотом. Где-то на середине коридора кто-то в толпе не выдержал. «Слава молодому Морну!» Голос был хриплый, мужской. Я не успел разглядеть, кто кричал, потому что толпа мгновенно подхватила. «Слава! Слава Морну!» Крики прокатились по площади, отражаясь от стен, и вдруг их стало много, очень много. Люди орали, свистели, кто-то хлопал в ладоши, кто-то стучал по бочкам. И весь этот шум бил по ушам и не давал мне думать. Я дошел до кареты. Капитан гвардейцев стоял у дверцы. Посмотрел на меня, коротко кивнул и вскинул руку к виску в четком салюте. За его спиной, как по команде, то же самое сделали остальные. 20 с лишним рук взлетели одновременно, и на секунду стало тихо. Даже толпа замолчала. Я кивнул в ответ. Коротко, по-военному, как учил капитан. В этот момент, откуда ни возьмись, рядом материализовался Марик. Он шагнул вперед, повернулся к командиру гвардейцев и склонил голову. «От имени дома Морнов благодарю за гостеприимство», — сказал он официальным тоном. «Рубежный оказался незабываемым местом». Это было дипломатично. Очень дипломатично. Учитывая, что за последние несколько дней нас тут пытались продырявить болтами, зарезать и сжечь, незабываемый было самым мягким словом из возможных. Продать по частям, правда, не пытались, но я уверен, что это был вопрос только времени. Задержись мы тут еще на пару дней. Капитан усмехнулся, будто понял, что именно скрывалось за этой формулировкой. «Дом Морнов всегда желанный гость в наших краях», — ответил он также официально. «Доброй дороги!» На этом торжественная часть закончилась. Гвардейцы опустили руки, строй распался, и площадь снова наполнилась обычными звуками. Люди заговорили, засмеялись, потянулись по своим делам. Праздник кончился, пора возвращаться к нормальной жизни. Я отошел от кареты и огляделся. Мира стояла чуть в стороне, прислонившись плечом к стене какого-то склада. Руки скрещены на груди, хвост обернут вокруг ноги, уши чуть повернуты в мою сторону. В общем параде она не участвовала, в строю не стояла, и кричать «Слава Морну!» явно не собиралась. Гепардица просто ждала. Рядом с ней топтался соловей. Старый пройдоха выглядел непривычно причесанным, борода расчесана, и я с удивлением заметил, что он даже почистил сапоги. Для соловья это было примерно как для обычного человека надеть парадный мундир с орденами. «А я ему говорю, слушай, дружище, я тебе сейчас расскажу, как на самом деле было». Донесся до меня обрывок его монолога. «Стою я, значит, в карауле. Ночь, темень, хоть глаз выколи. И тут из кустов влезает генерал Потемкин, причем полностью голый, в одном сапоге и с курицей под мышкой. Живой курицей, заметь. Посмотрел на меня, сказал, тебе все равно никто не поверит, и ушел в сторону штаба. До сих пор не знаю, что это было, и спрашивать боюсь». Мира смотрела на него с вежливым терпением, а соловей, похоже, принял это за интерес. «У меня таких историй сотни». Он приосанился и расправил плечи. «Может, когда все закончится, мы могли бы, ну, знаешь, выпить где-нибудь, поговорить. Например, могу тебе рассказать отличную историю про графиню из западных земель, которая держала в подвале 12 мужей, кормила их и выгуливала по расписанию. Или про осаду Красного Яра, когда мы...» Гепардица прищурилась. Уши чуть отклонились назад, а хвост перестал лениво покачиваться и замер. «Погоди». Она склонила голову на бок. «Так ты что, из этих?» Соловей запнулся. «Из каких этих?» «Ну, из химерофилов». Несколько секунд соловей просто стоял с открытым ртом. Потом его лицо начало медленно наливаться краской, от шеи к щекам, пока не стало цвета вареной свеклы. «Я? Что? Нет!» Он замахал руками так, будто отбивался от роя пчел. «Это недоразумение. Я просто... это по привычке. Я со всеми так разговариваю. Вот хоть у Марика спроси, я ему тоже предлагал выпить». «Чё-то не припоминаю», — донёсся голос Марика откуда-то от кареты. Я покосился на капитана. Морда абсолютно невозмутимая, но в глазах плясали черти. Они с Соловьем за последнюю неделю выпили вместе минимум раз 5. Это я знал точно. «Как не припоминаешь?» Соловей аж задохнулся от возмущения. «А позавчера в таверне? А когда мы с тобой до утра сидели, и ты мне рассказывал про...» «Не было такого», — отрезал Марик с каменным лицом. Кто-то из расходящихся гвардейцев хихикнул. Соловей побагровел еще сильнее. «Ну и ладно. Главное, что я общительный человек. Я со всеми общительный. Это не значит, что я... что я хочу...» Он осекся, поняв, куда заводит эта мысль, и торопливо сменил направление. «И вообще, я был женат на человеческой женщине, полностью человеческой, без хвоста и прочих прелестей». «Прелестей?» — переспросила Мира с интересом. «Я не это имел в виду!» — выпалил Соловей. «Я к тому, что мы разошлись, по обоюдному согласию. Она сказала, что я слишком много внимания уделяю...» Он запнулся, подбирая слова. «Уходу за животными». Пауза повисла. Гвардейцы переглянулись. «За лошадьми!» Соловей взмахнул руками. «У меня была конюшня. Я их чистил, кормил. Это нормальное занятие для нормального мужика!» Гвардейцы уже не хихикали, а откровенно ржали. Кто-то хлопал себя по колену, кто-то утирал слезы. «Да что вы ржете?» Соловей повысил голос, пытаясь перекричать хохот. «Там вообще была другая история. Там был ее двоюродный брат, и то недоразумение с козой. А я, между прочим, вообще не при делах». «С козой?» Мира приподняла бровь. «Да не в том смысле!» Я решил, что пора спасать мужика. «Соловей!» — накликнул я. «Хватит себя закапывать. Ты уже так глубоко зарылся, что скоро вылезешь с другой стороны континента. Лучше сходи, проверь лошадей». Он посмотрел на меня с благодарностью утопающего, которому бросили веревку. «Да, лошади. Отличная идея. Пойду проверю лошадей». И он сбежал, провожаемый хохотом гвардейцев. Мира проводила его взглядом. «Какой интересный персонаж». «Это еще мягко сказано». Я встал рядом с ней, глядя, как Соловей суетится у кареты, старательно делая вид, что проверяет упряжь. «Подожди, пока он начнет рассказывать про осаду Вышгорода. Там генерал Краснов, героическая оборона и полчаса объяснений, почему все командование состояло из клинических идиотов». «Звучит познавательно». «Это если слушатели не служили под тем самым Красновым. Тогда это уже не рассказ, а вежливое приглашение на драку». Толпа на площади начала расходиться. Гвардейцы гасили факелы и строились в колонну. Торговцы возвращались к своим лоткам. Где-то заорал мальчишка, рекламируя свежие пирожки, и город постепенно возвращался к своей обычной жизни. Мира отлепилась от стены и подошла ближе. «Слушай, насчет Сизова...» — начала она. «Нужно кое-что обсудить». «Я могу его отпустить», — сказал я. «Формально он мой долговой раб. Это правда, но если ты хочешь взять его с собой и искать ласку, то я не против. Он свободен». Мира покачала головой. «Нет, я уже с ним говорила. Попросила дать мне закончить это дело самой, без него». «И что, он вот так просто согласился?» «Нет, конечно», — усмехнулась она. «Сначала орал, размахивал крыльями, грозился полететь один и найти ее раньше меня. Обещал, что справится, что ему плевать на опасность, что он не может просто сидеть и ждать. Ну, ты его знаешь». «Знаю». А потом остыл. Походил кругами, поматерился, посидел на крыше и в конце концов признал, что я права. «В чем именно?» «В том, что он импульсивный идиот, который все испортит, если сунется туда сейчас. У него долги в Союзе, причем серьезные, очень серьезные. Если он появится на нашей территории, определенные люди захотят с ним поговорить. И поверь мне, этот разговор ему точно не понравится». Я вспомнил, как Сизый утром сообщил мне, что остается. Бодро так сообщил, с дурацкими шуточками про воздушную разведку и стратегическое планирование с высоты птичьего полета. А в глазах было что-то другое, что-то тяжелое, что он пытался спрятать за болтовней. Теперь я понял, что именно. «Он переживает за нее», — сказал я. «Сильно переживает». «Конечно, переживает. Они были Мира замялась, подбирая слово. «Очень близки, до того, как все это случилось». «И ты попросила его остаться в стороне, пока женщина, которую он любит, где-то там одна? Ждать и ничего не делать?» «И я попросила его стать сильнее». Мира посмотрела мне прямо в глаза. «Чтобы, когда придет время, он смог помочь по-настоящему, а не просто героически сдохнуть в первой же стычке, ничего не добившись». Она помолчала, и я видел, как что-то меняется в ее лице. Что-то мягкое, почти материнское. Хотя слово «материнское» к Мире подходило примерно как «пушистый» к боевому топору. «Ты ведь возьмешь его с собой в Академию?» «Возьму, конечно». «Он талантливый». Она чуть отвела взгляд. «Правда талантливый, но горячий. Даже слишком горячий. Ему нужен кто-то рядом, кто не даст наделать глупостей. Кто-то, кого он будет слушать». «Надо же, Мира просит об одолжении. Не требует, не ставит условия, а именно просит. За все эти дни я видел ее в бою. Видел холодной и расчетливой. Видел даже уязвимой, но просящей не видел ни разу. С чего ты взяла, что он будет меня слушать?» «А ты правда не видишь?» Мира чуть склонила голову. «Люди идут туда, куда идешь ты. Не потому, что ты Морн, и не потому, что приказываешь, а просто идут». «Наверное, потому что я постоянно иду куда-то, где горит, взрывается или пахнет неприятностями». Я пожал плечами. «А люди, знаешь ли, любят зрелища». Мира фыркнула, но не стала спорить. «Я обещаю, что пригляжу», — добавил я уже серьезнее. «Хотя он уже объявил себя моим советником по воздушной разведке. Так что подозреваю, что приглядывать мы будем друг за другом». На этот раз она почти улыбнулась. «Когда придет время, я заберу его», — сказала она. «Но к тому моменту он должен быть готов, по-настоящему готов. Сделаю все, что смогу». Она кивнула и протянула руку. Я пожал ее крепко и коротко, как жмут руки люди, которым не нужны лишние слова. Ладонь у нее была сухой и теплой, а хватка такой, что я в очередной раз порадовался, что мы на одной стороне. «Удачи в Академии, Артем». «Удачи в охоте, Мира!» Она развернулась и пошла прочь. Толпа расступалась перед ней. Люди отходили в стороны, даже не задумываясь, почему, и через несколько секунд она скрылась за углом. Я направился к карете, уже предвкушая несколько часов относительного покоя. Сесть, вытянуть ноги, может быть, даже подремать под мерное покачивание. После полутора дней без сознания это звучало почти как отпуск. Марик уже устроился внутри. Я видел его силуэт через окно. Соловей возился с упряжью, бормоча что-то про криворуких конюхов, которые не умеют нормально затянуть подпругу. Все шло по плану. А потом я поднял глаза и увидел проблему. Проблема сидела на крыше кареты, болтала ногами и жевала что-то подозрительно похожее на краденое яблоко. Судя по тому, как торговка фруктами через площадь сверлила взглядом в этом направлении, подозрения были обоснованными. «Сизый!» — сказал я. «Ты в курсе, что пассажиры обычно едут внутри?» «Чё?» Он откусил еще кусок и прожевал с видом существа, которому совершенно некуда торопиться. «А, это! Не, братан, я в курсе! Просто мне эта тема как-то не особо заходит». «А что тебе заходит?» «Ну, типа, воздух свежий, вид на район нормальный. Если чё, сразу замечу, кто подкрадывается». Он похлопал ладонью по крыше. «И вообще, тут как-то, ну, просторней, что ли?» Дверца кареты приоткрылась, и в щели показалось лицо Марика. Капитан оценил ситуацию одним взглядом, и я буквально увидел, как в его глазах что-то тихо умирает. Вероятно, надежда на спокойную поездку. «Слезай», — холодно произнес он. «Не, это не просьба. А я и не отказываюсь, седой». Сизый перекинул огрызок яблока через плечо, и тот приземлился точно в бочку с дождевой водой у стены. «Я говорю «не», что тип технически не отказ, а скорее выражение моего, это, несогласие с предложенным вариантом размещения. Внутри душняк, тесняк и воняет лошадьми». «Внутри не воняет лошадьми». «Воняет», — уверенно заявил Сизый. «Там никто еще не сидел». Марик начинал терять терпение. «Карета чистая. «Ну, значит, будет вонять. Это ж типа закрытое пространство. Там душно, темно, ни хрена не видно, что снаружи происходит. А если засада? А если погоня? Я чё, буду как лох сидеть и ждать, пока меня на куски резать начнут?» «Какая засада? Мы едем по имперскому тракту». «Ну и чё? На имперском тракте типа не грабят? Ха!» Сизый хмыкнул. «Седой, ты вообще давно из столицы выезжал?